«А где же портрет Карла X?» — спросил я, улыбаясь. «Я не карлист. Я анрикенкист». Так называли себя сторонники Генриха V. Раздельно произнес Дантес. Это нужно различать. Карл X отрекся от престола во имя своего внука Генриха V. Я беспрекословно исполню его волю. Я верноподданный юного принца и слуга его матери, регентши Франции Марии Каролины. «Вот мой король», — закончил он, указывая на скульптуру, украшавшую его камин. Я подошел ближе. Это была конная статуэтка графа Шамбора, герцога Бордосского, которого молодое крыло легитимистов называло королем Франции Генрихом V. У зеркала висела раскрашенная карикатура из парижского юмористического листка, изображающая остроконечную голову Луи Филиппа в виде огромной улыбающейся груши. «Это моя любимая мишень», — весело заявил Жорж. И, сняв со стены особого типа хлыст-пистолет, он выпустил несколько зарядов в рисунок, безошибочно насаживая пулю на пулю. Геккерны убедили меня провести с ними вечер. Они ждали 2-3 друзей. Вскоре приехали однополчане Жорша. Трубецкой, Бетанкур и политика. Все это были видные кавалергарды. Ротмистр Адольф Бетанкур и Малина, по отцу испанец, по матери англичанин, был сыном известного инженерного генерала. Князь Александр Трубецкой, несмотря на свою молодость, уже был штаб-ротмистром. Это был тот самый Трубецкой, который вскоре прославился своим романом с знаменитой танцовщицей Тальоне. Он разъезжал вслед за ней по всей Европе, появлялся в театрах Вены, Парижа и Лондона, заслужил гнев государя и чуть ли не был исключен из кавалергардов. В то время его страсть к балету еще не переходила обычных для петербургской молодежи границ. Наконец, полковник политика, самый старший в компании, мало походил на военного и держал себя скромнее и тише всех. Его называли «божьей коровкой». Это нисколько не мешало ему весьма успешно увеличивать свое благосостояние. Передавали, что в польский поход 1831 года он умело завладевал не только вещами товарищей, но даже походными палатками. Главное его достоинство, как я узнал от Дантеса, была молодая жена, крутившая головы всему кавалергардскому полку. По обычаю русских военных, офицеры быстро приготовили особый горячий и крепкий напиток. В серебряную миску была поставлена сахарная голова, налит и зажжен ром. Кавалергарды черпали ковшиком пылающую влагу и разливали ее по стаканам, роняя в стекло огненные синие капли. Пока они готовили свое пылающее питье, Геккерн усадил меня в своем кабинете и стал беседовать со мной о Петербурге и дипломатическом корпусе. «Ваше положение, дорогой виконт, как представителя революционной Франции при петербургском дворе, нелегко. Дипломаты, аккредитованные при здешнем дворе, принадлежат почти сплошь к враждебной вам школе. Сам русский вице-канцлер — верный и преданный слуга Меттерниха».